Голливудские деятели так иступленно злоупотребляли словом «талант», что ориентироваться в этой сфере коммерческого раздувания ценностей очень трудно. Поэтому, когда Люсил Райман заявила Мэрилин, что находит ее талантливой, та разревелась и пустилась в рассказы о своем детстве, о грязи, пачкавшей ее платьице на немощенных улицах Соутеля, о приютах, где приходилось перемывать сотни тарелок, и о мужчинах, убивавшихся вокруг нее в надежде завладеть ей. «Мне кажется, я никогда не снимусь ни в одном даже самом дешевеньком кино. Кино — это ловушка, придуманная мужчинами, чтобы заманить женщину». «А вы не попадаетесь», — сказала Люсил Райман. «Если что-нибудь не так, позвоните мне». И когда Люсил Райман на этих словах рассталась с ней, в памяти Мэрилин всплыло далекое воспоминание. Она вспомнила о своем побеге из приюта. Когда ее привели обратно, она ожидала побоев. А директриса, вместо того, чтобы отчитать и побить ее, обошлась с ней как родная мать, попудрила ей нос и сказала, что Норма красивая и не должна ничего бояться. Люсил Райман тоже проявила к ней расположение. Ничего особенного, но Мэрилин была вне себя от счастья. «Значит, стоит вам зайти в тупик, как появляется человек, который протягивает вам руку, чтобы вывести из него». Отныне у нее была лишь одна мысль. Ей хотелось видеть Люсил Райман, чем-то привлечь ее, упрочить ее расположение. Положив руку на телефон, она поглаживала трубку, подыскивая подходящий предлог, придумывая какую-нибудь ложь, чтобы не сказать прямо. «Мне нужна ваша любовь. Вот и все». Сделать такое признание так же трудно, как голодному попросить хлеба и чашку чая. Но ведь Люсил сказала на прощание: «Если что-нибудь не так, позвоните мне. Люди приходят к вам только тогда, когда что-нибудь не так». Вечером, укутываясь в махровый халатик, Мэрилин вдруг почувствовала, как ее охватывает страх. Надо скорее позвонить, пока рука, а за ней и плечо, не угодили в пасть дикого зверя. Она схватила ножницы и, торопясь, кое-как, стуча зубами от страха, тяжело дыша, прорезала в шторе дыру. Потом позвонила Люсил и сказала, что ей надо тотчас ее видеть. Она говорила таким прерывающимся голосом, что Люсил немедленно явилась. Мэрилин показала ей дыру в шторе. Она сказала, что за ней подглядывает мужчина, и что она не знает, стоит ли ей сообщать в полицию. Ей жутко. Люсил Райман передалась ее паника. «Вам лучше всего перебраться ко мне», — сказала она Мэрилин. Мэрилин облегченно вздохнула. Она и мечтать не могла о подобном счастье. В тот же вечер она поселилась у Люсил, словно дитя, вновь обретшая мать. Она разом получила и жилье, и трехразовое питание, и даже карманные деньги — $100 в месяц, и ей уже не нужно было раздеваться перед фотографами, чтобы заработать деньги. Теперь, благодаря Люсил, все виделось ей в лучшем свете. Калифорния, наконец, становилась тем штатом солнца, который восхваляли все рекламные щиты. Принимать позы перед зеркалом было уже не необходимостью, а просто констатацией гармонии вещей. И вот однажды вечером Люсил Райман сообщила новость. «Немедленно позвоните своему агенту. Хастон ищет для нового фильма блондинку». И тут Мэрилин почувствовала, что падает с небес на землю. Надо было снова висеть на телефоне, возобновлять военные действия. Но разве могла она поведать Люсил Райман правду, откровенно сказать ей, что никуда не хочет переезжать, что ее не интересует больше работа в кино, что она счастлива, и уж если человек распахнул для нее двери своего дома, ей незачем больше бегать в поисках семейного очага? Артур Хастон Хорнблоуэр-младший ждал Хайда и Мэрилин у себя в кабинете. Хастон был худощавым мужчиной высокого роста. Он молча, сердитым, придирчивым взглядом раздевал тоненькую, изящную Мэрилин в облегающем черном платье. «Вы умеете танцевать?» Она кивнула. «Почему вы хотите сделать карьеру? Почему вы хотите сделать фильм?» Лицо Хастона повеселело. Он сказал, что назовет свой фильм «Асфальтовые джунгли».